Глава 21. Как надлежит поступать государю, чтобы его почитали? Ничто не может внушить государю такого почтения, как военные предприятия и необычайные поступки. Из нынешних правителей сошлюсь на Фердинанда Арагонского, короля Испании. Его можно было бы назвать новым государем, ибо слабый в начале, он сделался по славе и блеску первым королем христианского мира, и все его действия исполнены величия, а некоторые поражают воображение. Основанием его могущества послужила война за Гренаду, предпринятая вскоре после вступления на престол. В 1480-1492 годах Фердинанд-католик, Фердинанд Арагонский, завоевал Гранадский эмират, что стало завершением реконкисты. Он совершил попытку закрепиться на северном побережье Марокко и в Магрибе, а также очень удачно вмешался в итальянские войны. Прежде всего, он начал войну, когда внутри страны было тихо, не опасаясь, что ему помешают, и увлек ею кастильских баронов так, что они, занявшись войной, забыли о смутах. Он же тем временем, незаметно для них, сосредоточил в своих руках всю власть и подчинил их своему влиянию. Деньги на содержание войска он получил от церкви и народа, и пока длилась война, построил армию, которая впоследствии создала ему славу. После этого, замыслив еще более значительные предприятия, он, действуя опять-таки как защитник религии, сотворил благочестивую жестокость, изгнал маранов и очистил от них королевство. Трудно представить себе более безжалостный и в то же время более необычайный поступок. Мараны – испанские мавры и евреи, принявшие христианство. При Фердинанде католике происходили одни из самых жестоких гонений на маранов. Под тем же предлогом он захватил земли в Африке, провел кампанию в Италии и, наконец, вступил в войну с Францией. Так он обдумывал и осуществлял великие замыслы, держа в постоянном восхищении и напряжении подданных, поглощенно следивших за ходом событий. Все эти предприятия так вытекали одно из другого, что некогда было замыслить что-либо против самого государя. Величию государя способствуют также необычайные распоряжения внутри государства, подобные тем, которые приписываются мессеру Бернабо да Милана. Бернабо Висконти, правитель Милана с 1354 по 1358 год. Иначе говоря, когда кто-либо совершает что-либо значительное в гражданской жизни, дурное или хорошее, то его полезно награждать или карать таким образом, чтобы это помнилось как можно дольше. Но самое главное для государя – постараться всеми своими поступками создать себе славу великого человека, наделенного умом выдающимся. Государя уважают также, когда он открыто заявляет себя врагом или другом, то есть когда он без колебаний выступает за одного против другого. Это всегда лучше, чем стоять в стороне, ибо когда двое сильных правителей вступают в схватку, то они могут быть таковы, что возможный победитель либо опасен для тебя, либо нет. В обоих случаях выгоднее открыто и решительно вступить в войну, ибо в первом случае, не вступив в войну, ты станешь добычей победителя, к радости и удовлетворению побежденного. Сам же ни у кого не сможешь получить защиты. Победитель отвергнет союзника, бросившего его в несчастье, а побежденный не захочет принять к себе того, кто не пожелал с оружием в руках разделить его участь.